Вальтадені. Она кивнула. Я была в магазине и увидела его через окно. Он зашел в пивной бар. Он меня не заметил. Я уверена в этом. Но это напугало меня. Что он делает, Вальтадени? Если он тебя не видел, это хорошо. Но я не думаю, что нам надо бояться Макса Отиса. Но если Редферн... Он ненавидит меня. Почему ты так говоришь? Он ненавидит Гормана и Бойда. Но за что ему ненавидеть тебя? Успокойся и ничего не выдумывай. Он слишком назойлив. Я поймала его, когда он рылся в моих вещах. Я сообщила об этом Бойду. Вот за что он ненавидит меня. Но если он тебя не видел, то это не страшно? А ты твердо уверена, что он тебя не заметил? Да. Следующие два дня мы немножко нервничали, хотя ни слова не говорили об этом. Каждый неожиданный звук заставлял нас вздрагивать. Но и это со временем прошло. Постепенно мы успокоились. Радио о нас замолчало. И, наконец-то, отросли мои усы. Мы решили, что можно ехать в Сан-Луис-Бич. Я очень хотел найти убийцу Бретта. И чем больше думал об этом, тем больше был убежден, что это мог сделать только Горман. О своих мыслях я ни слова не говорил Веде. Я знал, что она не хочет моего возвращения в Сан-Луис-Бич. Я знал, что с ней делать, если она не сможет поехать. Это означало навлечь на нее неприятности. Оставлять ее в этой отдаленной хижине я тоже не хотел. Это была проблема, которую надо было решить до того, как я отправлюсь на поиски убийцы Бретта. Это произошло на шестую ночь нашего пребывания в хижине. Мы сидели перед горящим камином и слушали по радио Боба Хоупа. Веда штопала мою куртку, а я выстрагивал деревяшки для плечиков. Типичная семейная сцена. Мне захотелось засмеяться от умиления, когда случайно брошенный взгляд заставил меня оцепенеть. Веда также бросила взгляд назад и испуганно вздрогнул. В дверях хижины стоял Макс Отис и печально смотрел на нее. «Великолепно!» — восхитился он. «Совсем как в семейном доме. Я так и думал, что вы вместе. Я видел, как она смотрела на меня через окно магазина. Я долго разыскивал вас. И нашел лишь через два дня. «Хелло, Макс!» — приветствовал я его. «А не хочет ли она прогуляться перед сном?» — сухо спросил он, вошел внутрь хижины и закрыл за собой дверь. И тогда я увидел, что в руке он держит кольт 45-го калибра. Глава 14. Закипел чайник и начал заливать огонь. Веда спокойно сняла его. Ни один мускул не дрогнул на ее лице. Лишь чуть дернулся уголок ее рта. Она и вида не показала, что знает Макса. «Спрячь-ка подальше нож», — заметил Макс. «А не то можешь порезаться». Я и понятия не имел, что держу в руке нож. Я допускаю, что мог бы кинуть в него нож, но в этот момент мне это и в голову не пришло. Я бросил нож на пол. «Я не ожидал, что ты обрадуешься, увидев меня», — промолвил Макс. «Двое — это компания, а трое — толпа». «Да», — — сказал я, с трудом переводя дыхание. —